Ты выследи опять негодяев. Когда же они снова выйдут из дому, ты встреть их с револьвером в руке. И если они не сдадутся, стреляй. Главное, не выпускай из глаз черного мошенника». Отдав своему помощнику еще некоторые необходимые указания, Пинкертон отправился к себе. За завтраком он некоторое время побеседовал с Гейденом, а потом вдруг спросил его. «Нет ли у вас в доме энциклопедического словаря, мистер Гейден?» «Есть, мистер Браун. Там, в последней комнате, на полке. Что это вы хотите изучать?» «А вот будем изучать, мистер Гейден, как нам выселить духов. Не находите ли вы, что кушанье вчера и сегодня имеет другой вкус? Не такой, какой оно имело третьего дня до появления духа?» «Совершенно правильно, мистер Браун. Я сам заметил то же самое», — ответил старый фермер. «И вы думаете, что дух оставит нас сегодня в покое?» «Я убежден. Сначала он даст нам совершенно оправиться. А вот завтра ночью мы, наверное, опять будем иметь удовольствие принимать непрошенного гостя». Нат Пинкертон отправился в последнюю комнату и через несколько минут уже поднимался к себе наверх с толстым томом словаря в руках. У себя в комнате сыщик принялся перелистывать книгу. И, наконец, найдя то, что ему было нужно, вполголоса прочел: «Лауданум микопикум – сок, выжимаемый из незрелых головок индийского мака. Сушится на воздухе, имеет своеобразный наркотический запах. Острый, горьковатый, но не неприятный вкус. Ядовит. Содержит морфий, наркотин, кадеин, тибаин и другие алкалоиды. Добывается в Индии. Служит важным целебным, а также опьяняющим средством. При принятии его человек, через определенный срок, впадает в особое состояние не то сна, не то полуобморока. В больших дозах, безусловно, смертелен». Чрезвычайно довольный прочитанным, Пинкертон захлопнул книгу. «Вот она, значит, твоя приправа, ловкий мошенник-повар», — промолвил он. «Погоди, второй раз уже не проведешь Ната Пинкертона своим кулинарным искусством». После этого он вышел из комнаты и отнес книгу на прежнее место.